100. Что такое экономическое чудо? Напоследок хочется познакомить тебя с необычными экономическими терминами. Сейчас мы рассмотрим самые популярные экономические эффекты и известные чудеса. Экономическое чудо. Это стремительный рост экономики страны за короткий период времени благодаря удачным реформам, инвестициям или уникальным обстоятельствам. Китайское экономическое чудо. Это стремительный экономический рост Китая, который начался в конце 1970-х годов. Давай изучим главные причины этого феномена. Первое. Экономические реформы. В 1978 году под руководством Дэна Сяопина начались масштабные экономические реформы, которые включали переход от плановой экономики к рыночной. Этот процесс включал децентрализацию управления, разрешение на частное предпринимательство и открытие экономики для иностранных инвестиций. Второе. Открытие для внешнего мира. Китай стал активно привлекать иностранные инвестиции, создавая специальные экономические зоны, СЭС, такие как Шэньчжэнь. Эти зоны предоставляли льготы и упрощенные условия для бизнеса, и бизнесмены этим воспользовались. Третье. Экспортно-ориентированная стратегия. Китай сосредоточился на производстве товаров для экспорта, что позволило стране стать мировой фабрикой. Низкая стоимость рабочей силы и высокая производительность труда сделали китайские товары конкурентоспособными на международном рынке. Четвертое. Инфраструктурное развитие. Правительство Китая инвестировало много денег в развитие инфраструктуры – дороги, порты, железные дороги и энергетические системы. Пятое. Урбанизация привела к росту городского населения и увеличению потребительского спроса. Миграция в города также способствовала созданию новых рабочих мест и развитию сектора услуг. Шестое. Появились технологические инновации за счет активного инвестирования в научные исследования и разработки. Седьмое. Появились социальные изменения за счет экономического роста, улучшение уровня жизни, сокращение бедности и увеличение среднего класса. Китайское экономическое чудо стало одним из самых значительных явлений в мировой экономике за последние несколько десятилетий, и его последствия ощущаются не только в стране, но и на глобальной арене. А теперь про маленькие чудеса. Экономические эффекты. Это феномены или закономерности, которые проявляются в экономической деятельности. Они объясняют, как люди, бизнес и государство принимают решения. Первое – эффект масштаба. Чем больше компания производит, тем ниже издержки на единицу продукции. Пример. Автопроизводители – Toyota, Ford. Массовое производство снижает себестоимость каждой машины. Amazon снижает цены благодаря огромным объемам продаж. Второе – эффект Веблена. Спрос на дорогие товары растет, потому что их покупка подчеркивает статус. Пример – продажи люксовых брендов, таких как Gucci или Rolex, увеличиваются, несмотря на их высокую стоимость. Третье – эффект Гиффена. При росте цен на основные товары – хлеб, рис – спрос на них увеличивается, потому что люди не могут позволить себе что-то другое. Пример – в кризисных ситуациях в бедных странах люди покупают больше хлеба, даже если он дорожает. Четвертое – эффект ореола. Положительное восприятие одной характеристики товара улучшает отношение ко всему продукту. Пример – стильный дизайн и высокая репутация компании Apple создают ощущение, что их продукты лучше во всем. Пятое – эффект кобры. Когда мера, направленная на решение проблемы, приводит к ее ухудшению. Пример. В Индии британцы платили за убитых кобр, чтобы уменьшить их количество. Люди начали разводить кобр, чтобы зарабатывать деньги. Шестое. Эффект домино. Экономическое событие в одной стране или отрасли вызывает цепную реакцию в других. Пример. Мировой финансовый кризис 2008 года начался с ипотечного кризиса в США и затронул экономику всего мира. Седьмое. Эффект мультипликатора. Увеличение расходов в одной сфере экономики ведет к росту доходов в других сферах. Пример. При строительстве нового дома компания-застройщик получает прибыль и создает рабочие места. Становится больше зарплат, а значит и потребление товаров. Восьмое. Эффект замещения. Когда потребители выбирают более дешевые товары вместо дорогих. Пример. При росте цен на мясо люди начинают покупать больше рыбы. Почему это полезно знать? Для бизнеса понимание эффектов помогает разрабатывать бизнес-стратегии. Для потребителей знание эффектов позволяет осознанно принимать решения. Для государства экономические чудеса вдохновляют на реформы, а эффекты помогают лучше прогнозировать последствия политики. Экономика — это система, где даже маленькие изменения могут вызывать глобальные последствия.